Глава 9. Инспектор Шарп вздохнул, откинулся на спинку стула и вытер платком лоб. Он уже побеседовал с возмущенной плаксивой француженкой, с высокомерным и замкнутым молодым французом, с флегматичным подозрительным голландцем и болтливым агрессивным египтянином, потом перекинулся парой фраз с двумя нервными турками, которые ни слова не понимали по-английски, и с очаровательным студентом из Ирака. Инспектор был абсолютно уверен, что никто из них не имеет к смерти Селии Остин никакого отношения и помочь ему не может. На прощание он постарался их ободрить и сейчас намеревался быстренько распрощаться с мистером Акибомбо. Молодой студент из Западной Африки смотрел на него, сверкая белозубой улыбкой. Взгляд у него был по-детски жалобным. «Я хотел бы помочь, поверьте», — сказал он. «Мисс Селия всегда вела со мной очень хорошо. Она давала мне один раз вкусный коробка конфет, которые я никогда не пробовал. Мне кажется, очень грустно, что ее убивали. Может, это кровное месть. Или, может, ее папа или дядя приходили и убивали ее, потому что слушали ложные истории о том, что у нее было плохое поведение». Инспектор Шарп постарался его уверить, что дело совсем не в этом. Молодой человек грустно покачал головой. «Тогда я не знаю, почему так происходило», — сказал он. «Я не вижу, почему кто-то в этом доме захотел причинить ей ущерб. Но если вы дадите мне кусочек ее волос или ногти», — продолжал он, — «я, возможно, что-нибудь обнаружу при помощи старый метод. Он не научный и не современный, но его очень часто употребляют у меня на родине». «Большое спасибо, мистер Акибомбо, но я не думаю, что это понадобится. Мы предпочитаем другие способы». «Конечно, сэр, я понимаю. Это не современно. Это же не атомный век. Дома новые полицейские тоже так не делают. Это только старики в джунгли. Я уверен, что новые методы гораздо более эффективнее, вы достигнете полный успех». Мистер Акибомбо вежливо откланялся и удалился. Инспектор Шарп пробормотал себе под нос. «Я тоже искренне надеюсь, что мы добьемся успеха, хотя бы для того, чтобы поддержать наш престиж». Следующим на очереди был Нигель Чепмен, и он сразу попытался взять инициативу в свои руки. «Уму непостижимая история, правда?» — спросил он. «А представьте себе, мне с самого начала казалось, что вы бродите в потемках, поддерживая версию самоубийства. И, надо признаться, мне даже польстило, что вся загвоздка оказалась в моих чернилах, которыми Селия заправила ручку. Этого убийца, конечно, не мог предугадать. У вас, наверное, уже есть гипотезы насчет мотивов преступления?» «Не вы, а я буду задавать вопрос, мистер Чепмен», — сухо возразил инспектор. «О, конечно, конечно!» — легкомысленно воскликнул Нигель и махнул рукой. «Я просто хотел сэкономить время и сразу перейти к делу. Но, видно, без анкетных данных не обойтись. Имя — Нигель Чепмен. Возраст — 25 лет. Место рождения, кажется, Нагасаки. Забавно звучит, не правда ли? Чего моих родителей туда занесло, ума не приложу. Наверное, они были в кругосветном путешествии. Но, надеюсь, я не должен обязательно считаться японцем. Я пишу диплом по бронзовому веку и истории средних веков в Лондонском университете. Что вы еще хотите узнать?» «Ваш домашний адрес, мистер Чепмен». «Я человек без адреса, уважаемый сэр. У меня есть папа, но мы с ним в ссоре, и поэтому его дом уже не мой дом. Так что пишите мне на Хикори Роуд, а счета присылайте на Лиденхолл-стрит». Так, по-моему, говорят случайным попутчикам, надеюсь, никогда их больше не увидеть. Нигель куражился вовсю. Но инспектор Шарп словно не замечал его кривляний. Он встречал таких Нигелей раньше и не без оснований думал, что его наглость служит своего рода самозащитой. А в действительности Нигель нервничает, что вполне понятно, когда тебя допрашивают в связи с убийством. «Вы хорошо знали Селию Остин?» — спросил инспектор. «Трудный вопрос вы мне задали, сэр. Я ее прекрасно знал, поскольку видел каждый день, и отношения у нас были нормальные. Но на самом деле я ее не знал совершенно. Впрочем, это понятно. Я считал ее пустым местом, да и она меня, по-моему, недолюбливала». «За что?» «Ну, ей не нравилось мое чувство юмора. И потом... я же не такой угрюмый грубиян, как Колин Макнаб. Кстати сказать, грубость — прекрасное оружие для завоевания женских сердец. Когда вы в последний раз видели Селию Остин? Вчера за ужином. Мы все протянули ей руку братской помощи. Колин встал, мекал-бекал, а потом, заикаясь и умирая от стыда, признался, что они помолвлены. Мы его немного подразнили и отпустили с Богом. Это было в столовой или в гостиной? В столовой. Мы перешли в гостиную после, а Колин смотался по делам. Значит, все остальные пили кофе в гостиной? Да, если эту бурду можно назвать кофе, — сказал Нигель. А Селия Остин пила? По-моему, да. Я не обращал внимания, но, наверное, пила. А кто ей наливал кофе? Случайно, не вы? С ума сойти, как гипнотически действует на человека допрос. Стоило вам спросить и посмотреть на меня испытующим взглядом, как мне сразу показалось, что именно я подал Селии чашку, всыпав туда предварительно порядочную порцию стрихнина или чем там ее отравили. Вы, наверное, обладаете даром внушения, мистер Шарп. Но, по правде говоря, я близко не подходил к Селии. И если уж совсем на чистоту, даже не обращал внимания, пьет она кофе или нет. И хотите верьте, хотите нет, но я никогда не питал нежных чувств к Селии. И весть о ее помолвке с Колином Макнабом не пробудила во мне никакой жажды мести. — Я отнюдь не пытаюсь на вас воздействовать, мистер Чепмен, — мягко возразил Шарп. — И если я не ошибаюсь, дело тут не в любовных интригах. Просто кто-то хотел убрать Селию со своего пути. Как вы думаете, почему? — Понятия не имею, инспектор. Я сам поражен. Ведь Селия была из тех, кто мухи не обидит. Ну, вы понимаете. Соображала она туго, была жуткой занудой, ну, в общем, хорошей девчонкой таких, по-моему, не убивают. А вы удивились, узнав, что она виновна в пропаже вещей, кражах и так далее? Еще бы, я был просто потрясен. А может, это вы подучили ее? Удивление Нигеля было, пожалуй, вполне искренним. Я подучил ее? Но зачем? Мало ли зачем. У некоторых людей довольно странное чувство юмора. Ну, знаете, может быть, я глуп, но я не нахожу ничего смешного в дурацкой истории с кражами. — Значит, вы не хотели таким образом подшутить? — Нет, я не воспринимаю это как шутку. По-моему, подоплека краж была чисто психологической. — Итак, вы утверждаете, что Селия Остин была клептоманкой. — А вы хотите предложить другое объяснение? — Боюсь, что вы не очень осведомлены, что такое клептомания, мистер Чепмен. — Но я лично другого объяснения не вижу. — А как вы думаете? Мог кто-нибудь натолкнуть мисс Остин на мысль о воровстве, как средстве привлечения внимания Колина Макнаба? В глазах Нигеля промелькнул озорной огонек. «Очень забавная версия, инспектор», — одобрительно сказал он. «А знаете, вообще-то возможно. Колин, как пить дать, попался бы на удочку». Некоторое время Нигель с удовольствием смаковал эту мысль, но потом печально покачал головой. «Нет, Селия не стала бы играть», — сказал он. «Она была девушкой серьезной и не стала бы насмехаться над Колином. Она была влюблена в него по уши». «А вы не задумывались над тем, что происходит в пансионате, мистер Чепмен? Ну, к примеру, кто залил чернилами конспекты мисс Джонстон?» «Если вы подозреваете меня, инспектор, то это неправильно. Конечно, на меня падает подозрение, потому что конспекты залили моими чернилами, но я считаю это чистейшей провокацией». «В каком смысле?» «В том, что взяли именно мои чернила. Кто-то хотел мне подложить свинью, тут полно таких доброжелателей». Инспектор пронзительно взглянул на Нигеля. «Что вы конкретно имеете в виду?» Но Нигель тут же залез в свою скорлупу и не пожелал ничего объяснять. «Да ничего особенного. Просто когда стольким людям приходится существовать под одной крышей, все их недостатки вылезают наружу». Следующим в списке инспектора значился Леонард Бейтсон. С Леном ему пришлось еще труднее, чем с Нигелем. «Хорошо!» — горячо воскликнул он, когда инспектор покончил с обычными формальностями. — Допустим, я наливал Селин кофе и протягивал чашку. И что из этого? — Стало быть, вы утверждаете, что вы налили ей кофе? — Да. По крайней мере, я налил его из кофейника и поставил чашку возле Селии. И можете мне не верить, но морфия там не было. — А вы не видели, выпила она кофе или нет? — Не видел. Мы разбрелись по гостиной, и я сразу увлекся спором с одним из студентов. Так что я не заметил, выпила она кофе или нет. Она тогда разговаривала с кем-то другим. — Ясно. То есть, по-вашему, любой из присутствующих мог подсыпать ей в чашку морфий? — Да вы попробуйте подсыпать что-нибудь в чашку. У всех на виду. Вас сразу заметят. — Ну, не обязательно, — возразил Шарп. Лен агрессивно выкрикнул. — Да какого черта мне было травить бедную девочку? Я ничего не имел против нее. Я не говорю, что вы хотели ее отравить. Она сама выпила морфий и сама отравилась. Другого объяснения нет. Мы считали бы точно так же, если бы не подложная записка. Какой к черту подлог? Разве это не ее почерк? Это лишь клочок письма, написанного рано утром. Но ведь она могла оторвать его и оставить вместо записки. Помилуйте, мистер Бейтсон. Если самоубийца хочет оставить записку, он берет ручку и пишет, а не отрывает клочок старого письма с подходящей фразой. Не знаю, не знаю. Люди часто делают глупости. Ну а где же само письмо? Откуда мне знать? Это ваши заботы. Я за вас, что ли, работать должен? Мы работаем, не беспокойтесь. А вам я бы посоветовал отвечать на мои вопросы повежливее. Что вы от меня хотите? Я девушку не убивал, мне незачем было ее убивать. Она вам нравилась? Лен ответил, немного успокоившись. Очень. Она была славной девочкой, глуповатой, но милой. А когда она призналась в кражах, вы ей поверили? Конечно, она же сама сказала. Но я был удивлен. Вы не думали, что она способна на воровство? Нет. Вообще-то нет. Видя, что ему не надо больше защищаться, Леонард перестал вести себя агрессивно и охотно разговорился на тему, которая его явно интересовала. «Она была не похожа на клептоманку», — сказал он. «И на воровку тоже». «А может, ее поведение объясняется чем-то другим?» «Другим? А чем же?» «Ну, допустим, она хотела вызвать интерес Колина Макнаба». А мне кажется, что это притянуто за уши. Но он же обратил на нее внимание. Да, конечно, старина Колин просто помешан на всякой психопатии. Вот видите, если Селия Остин это знала... Лен покачал головой. Ошибаетесь, она никогда не додумалась бы до такого. Ну, до такого плана. Она не разбиралась в психологии. Ну, вы-то разбираетесь. К чему уклонить? Может, из чисто дружеских побуждений вы научили ее, как вести себя? Лен хохотнул. Тоже меня нашли, дурака. Да вы в своем уме, инспектор? Инспектор переменил тему разговора. Как вы считаете, конспекта Элизабет Джонстон испортила Селия? Нет. Селия сказала, что она не виновата, и я ей верю. Она, в отличие от других, никогда не конфликтовала с Бес. А кто конфликтовал и почему? «Понимаете, Элизабет любит ставить людей на место». На мгновение Лен задумался, потом продолжил. «Стоит кому-нибудь за столом сморозить глупость, как тут же раздается педантичный голос Элизабет. Боюсь, это не подтверждается фактами, по хорошо проверенным статистическим данным, и пошло-поехало. Многих его манеры выводят из себя, особенно тех, у кого язык без костей. Как у Нигеля Чепмана». «Помню, помню, Нигель Чепман». Кстати, конспекты залиты его чернилами. Значит, вы считаете, что это сделал Нигель? По крайней мере, такая возможность не исключена. Он довольно злобный малый и, по-моему, расист. Единственный из всех нас. А кого еще раздражала педантичность мисс Джонсон и ее привычка учить других? Колин Макнаб частенько на нее злился. Да и Джин Томлинсон она пару раз задевала. Шарп задал в разнобой еще несколько вопросов, но Лен больше не сообщил ничего путного. Потом инспектор вызвал Валери Хопхаус. Валери держалась холодно, церемонно и настороженно. Выдержки и самообладания у нее было куда больше, чем у мужчин. Она сказала, что прекрасно относилась к Селии. Та была не очень умна и чересчур романтична. Недаром она так влюбилась в Колина Макнаба. «Вы думаете, она была клептоманкой?» «Наверное. Я в этом не очень разбираюсь». «А может, кто-то подучил ее?» Валери пожала плечами. «Чтобы окрутить Колина? Этого напыщенного болвана?» «Вы хватаете мою мысль на лету, мисс Хопхаус, совершенно верно. Уж не ваша ли это была идея?» Валерий, казалось, была позабавлена. «Но вряд ли, уважаемый сэр. Особенно если учесть, что при этом пострадал мой шарф. Я не такая альтруистка». «Но вы думаете, ее могли подучить?» «Маловероятно. По-моему, Селия вела себя вполне естественно». «Естественно? В каком смысле?» «Знаете, я начала подозревать ее после скандала с туфлей Салли. Она ревновала Салли к Колину, я говорю о Салли Финч. Она, безусловно, самая симпатичная девушка в пансионате, Колин явно выделял ее. Когда перед вечеринкой туфли исчезли, и Салли пришлось надеть старое черное платье и черные туфли, Селия просто облизывалась от удовольствия, как кошка, наевшаяся сметаны. Но подозревать ее в краже всей этой дребедени, браслетов, пудры, мне и в голову не приходило. — А кого же вы подозревали? — Валерия передернула плечом. — Не знаю, уборщица, наверное. — А кто изрезал рюкзак? — Рюкзак? Ах да, совсем забыла. Это уж совсем какая-то дурь. — Вы ведь давно здесь живете, мисс Хопхаус. — Да, я, пожалуй, самый старый квартирант. Я прожила тут 2,5 года. — Значит, вы лучше других знаете, ребят, живущих здесь. — Ну, наверное. — У вас есть какие-нибудь соображения по поводу смерти Селли Остин? Что могло послужить мотивом преступления? Валерия отрицательно покачала головой. Лицо ее посерьезнело. — Понятия не имею, — сказала она. — Это просто кошмар. Я не представляю, кто мог хотеть смерти Селли. Она была милой, безобидной девочкой. Мы как раз накануне узнали о ее помолвке и... Ну-ну, продолжайте. Что и? — допытывался инспектор. — Я не знаю, но, может, причина в этом, — с расстановкой сказала Валери. — В том, что она собиралась замуж. Ее ждала счастливая жизнь. Но тогда среди нас... — Сумасшедший? — она поежилась. Шарп пристально посмотрел на нее. — Да, — сказал он, — это не исключено. «А кто, на ваш взгляд, — продолжал он, — мог испортить записи Элизабет Джонстон?» «Не знаю, тоже страшная подлость, но я ни секунды не сомневалась, что Селия тут ни при чем». «Вы никого не подозреваете?» «Да нет, особо никого». «И все же». «Неужели вам интересны мои досужие домыслы, инспектор?» «Мне все интересно. И не беспокойтесь, это останется между нами». «Ну, если вы настаиваете». Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, это дело рук Патриси Лейн. Неужели? Вот так новость. Никогда бы не подумал. Она мне показалась такой уравновешенной, милой девушкой. Я ничего не утверждаю, но мне кажется, она на это способна. Почему? Патриси недолюбливает черную бес. Та частенько ставит на место ее обожаемого Нигеля, когда тот взрывается. Он, знаете ли, часто с умным видом болтает глупости. Ну а почему она, а не сам Нигель? Нигель не стал бы связываться, и потом он никогда бы не взял свои чернила, он не так глуп. А вот Патриси могла сглупить, совершенно не подумав, что она компрометирует своего драгоценного Нигеля. Но, с другой стороны, кто-то мог из чувства мести попытаться скомпрометировать Нигеля Чепмена. Возможно, и так. У него есть недоброжелатели? О, да! И прежде всего Джин Томлинсон. С Леном Бэтсоном они тоже частенько цапаются. Каким образом, по вашему мнению, Селли и Остин могли подсыпать морфий? Я долго ломала голову. Конечно, сначала я подумала, что его подсыпали в кофе. Это как бы самое очевидно. Мы все толклись в гостиной. Селли я поставила чашку на маленький столик рядом с собой. Она всегда ждала, пока кофе остынет. Пила почти холодный. Наверное, человек с железными нервами мог улучшить момент и бросить таблетку. Но это страшно рискованно. Его могли уличить. Морфий был не в таблетках, сказал инспектор Шарп. «Да? А в чем? В порошке?» «В порошке». Валерия нахмурилась. «Ну, тогда это вообще маловероятно». «А куда, кроме кофе, могли подсыпать яд?» «Иногда она перед сном пила горячее молоко. Но в тот вечер, по-моему, нет». «Вы не расскажете поточнее, что произошло тогда в гостиной?» «Ну, мы сидели, разговаривали, кто-то включил радио. Мальчики почти все ушли. Селия пошла спать очень рано, и Джин Томлинсон тоже». А мы с Салли засиделись допоздна. Я писала письма, а Салли что-то зубрила. По-моему, я отправилась спать позже всех. Вечер был самый обычный, да? Ничего особенного, инспектор. Благодарю вас, мисс Хопхаус. Вы не пригласите сюда мисс Лейн? Патрисия Лейн волновалась, но не слишком. Ничего принципиально нового она не сообщила. На вопрос Шарпа о конспектах Элизабет Джонстон Патрисия ответила, что вина, несомненно, лежит на Селли. Однако она горячо это отрицала, мисс Лейн. — Ну, конечно, отрицала, — сказала Патрисия. Наверняка ей было стыдно. Но вкупе со всем остальным это представляет стройную картину, не так ли? — Знаете, у меня вообще пока не создается впечатление стройной картины, мисс Лейн. — Я надеюсь, — покраснев, произнесла Патрисия, — что вы не подозреваете Нигеля. Конечно, чернила были его, но это полнейший абсурд. Нигель никогда не стал бы брать свои чернила, он не так глуп. И вообще он не виноват. Но у него же бывали конфликты с мисс Джонстон. О, Элизабет бывала порой просто несносной. Но он не обижался. Патрисия Лейн подалась вперед и горячо произнесла. Я хочу вам кое-что объяснить про Нигеля Чепмена. Понимаете, он сам свой злейший враг. Он производит впечатление тяжелого человека и многих настраивает против себя. Он груб, язвителен, любит насмешничать, а людей это задевает. И они начинают к нему плохо относиться. Но на самом деле он другой. Он застенчивый, несчастный. Он очень хочет, чтобы его любили. Но из чувства противоречия сам себе вредит и делает все наперекосяк. — Да, — сказал инспектор Шарп, — бедняга. Но такие люди ничего не могут с собой поделать. Сказывается их тяжелое детство. Нигелю очень несладко жилось в доме. Отец у него человек грубый, суровый. Он никогда не понимал Нигеля и ужасно обращался с его матерью. После ее смерти они крупно поссорились. Нигель ушел из дому, и отец заявил, что не даст ему больше ни пенса. Пускай сам перебивается, как может. Нигель сказал, что ему от отца ничего не нужно, и он не примет его помощи, даже если отец сам будет предлагать. Мать завещала ему небольшую сумму денег, и после ее смерти он не писал отцу и не пытался с ним увидеться. Конечно, мне очень грустно, что у них так получилось, но вообще-то его отец неприятный человек. Не сомневаюсь, что Нигель из-за него стал таким озлобленным и неуживчивым. После смерти матери о нем никто не заботился, а у него довольно хрупкое здоровье. Хотя интеллекту его можно позавидовать. Он обделен судьбой и просто не может проявить свои лучшие качества. Патрисия Лейн закончила свой долгий страстный монолог. Щеки ее пылали, дыхание прерывалось. Инспектор Шарп задумчиво смотрел на нее. Ему не раз приходилось сталкиваться с такими девушками. «Она влюблена в парня», — подумал он, — «а тот на нее плюет. Но, видно, не против, когда с ним нянчится». Папаш, конечно, не сахар, но мать тоже хороша, испортила сына безмерной любовью и еще больше усугубила конфликт с отцом. Все это старая песня. А вдруг Нигелю Чепмену нравилась Селия Остин? Вряд ли, конечно, но вдруг. Патрисия Лейн, вероятно, очень бы страдала, — сказал себе инспектор. Но неужели настолько, чтобы так жестоко отомстить, чтобы убить Селию? Наверняка нет. Тем более, что после помолвки Сили с Колином Макнабом этот мотив явно отпадал. Он отпустил Патрисию Лейн и вызвал Джин Томлинсон.